Глава 15. Он ждал ее под мостом, присев на каменную стенку. Здесь смешивались, кипя, волны океана и залива, будто в вечной битве, никогда не стихавшей. «Я заставила вас ждать?» — спросила она извиняющимся тоном. «Где Кали?» — спросил он в свою очередь. «Понятия не имею. Я не застала мать. Пойдемте погуляем по ту сторону моста. Мне хочется полюбоваться океаном», — ответил Артур. Они забрались на холм и спустились по другому склону. Пляж тянулся на многие километры. Они зашагали у самой воды. «Вы не такой, как другие», — сказала Лорен. «Не такой, как кто?» «Как никто». «Но это не трудно. Не говорите глупостей». «Вас что-то во мне смущает?» «Меня ничего не смущает. Просто вы все время такой спокойный». «Это недостаток?» «Нет, но это сбивает с толку. Такое впечатление, что для вас ничто не составляет труда». «Я люблю искать решения. Это семейное. Моя мать была такой же». «Вы тоскуете по родителям?» «Своего отца я почти не знал. У матери был собственный подход к жизни, не такой, как у других, как вы выражаетесь». Артур опустился на корточки и зачерпнул горсть песка. «Однажды, — начал он, — я нашел в саду долларовую монету и решил, что сказочно богат. Я побежал к матери, сжимая в кулаке свое сокровище, и показал ей страшно гордой находкой. Выслушав перечисление всего, что я намеревался приобрести на эти деньжищи, она заставила меня снова сжать кулак, перевернуть его и разжать пальцы. И что же? Доллар упал на землю, и мама сказала мне: «Вот что получается, когда человек умирает, даже если он самый богатый из всех богачей. Деньги и власть нас не переживают. Человек достигает вечного существования только в чувствах, которые он разделяет с другими». «И это правда. Она умерла вчера, и она умерла очень давно. Прошло столько лет, что я уже перестал считать месяцы, но не потерял ни единого дня. Иногда она появляется на мгновение во взгляде, которым она научила меня смотреть на вещи, на пейзаж, на старика, идущего через улицу, изгибающегося под грузом собственной истории. Она возникает в дождевых струях, в отблеске света, в каком-нибудь словечке в разгар беседы. Она для меня бессмертна». Артур пропустил песок между пальцами. «Существует печаль любви, над которой не властно время». Лорен взяла Артура за руку и помогла выпрямиться. Они продолжили прогулку по пляжу. Как одному человеку удается так долго ждать другого? Почему вы возвращаетесь к этой теме? Потому что она меня интригует. Мы прожили начало любовной истории. Это было как обещание, которое жизнь не смогла сдержать. А я свои обещания всегда выполняю. Лорен выпустила его руку. Артур смотрел, как она бредет одна к дюнам. Он немного подождал и нагнал ее. Она тянула носком ноги к волнам. «Я сказал что-то не то?» «Нет», — пробормотала Лорен, — «наоборот. Просто мне пора возвращаться, меня ждет работа. Она не может подождать до завтра?» «Завтра, послезавтра. Что это меняет?» «Достаточно пожелать, и все изменится. Разве нет? А чего желаете вы?» «Идти с вами по этому пляжу дальше и совершать одну оплошность за другой». «Может быть, поужинаем вместе сегодня вечером?» — предложила Лорен. Артур прищурился, словно колебался. Она похлопала его по плечу. «Я сам выберу место», — сказал он ей со смехом, чтобы доказать вам, что туризм и гастрономия иногда совместимы. «Куда пойдем?» «В Клифф-хаус, вон туда», — он указал на скалу вдали. всю жизнь живу в этом городке и никогда там не бывала. Я знаком с парижанами, никогда не поднимавшимися на Эйфелевую башню. «Вы бывали во Франции?» — спросила она мечтательно. «В Париже, в Венеции, в Танжере». И Артур совершил с Лорен кругосветное путешествие. Для этого хватило небольшой прогулки по кромке воды под шум волн, сразу стиравшей их следы. Зал, обшитый темными деревянными панелями, был почти пуст. Лорен вошла первой. Навстречу ей шагнул метрдотель. Она попросила столик на двоих, он предложил ей подождать спутника у барной стойки. Лорен удивленно обернулась. Артур исчез. Она вернулась на лестницу и нашла его стоящим на верхней ступеньке, где он ждал ее, улыбаясь. «Что вы здесь делаете?» «Нижний зал слишком сумрачный. Здесь гораздо веселее. Вы находите?» «Кажется, это место вообще мрачноватое». Лорен в сомнении покачала головой. «Во всяком случае, у меня такое ощущение. Пойдемте куда-нибудь еще». «Я уже заказала у метродотеля столик», — возразила она неуверенно. «Ничего ему не говорите. Пусть этот столик будет нашим. Попытаемся навсегда его запомнить. Это будет место, где не состоялся наш первый ужин». Артур повел Лорен на стоянку перед рестораном и предложил ей вызвать такси. У него не было при себе телефона. Лорен воспользовалась своим и позвонила в таксомоторную компанию. Через четверть часа они вышли из машины на моле Пирса 39, решив опробовать все туристические местечки города, выпить по стаканчику даже в Чайна-тауне, если не помешает усталость. Артур знал огромный бар, куда весь вечер автобусами свозили иностранцев. Лорен показалось вдруг, что она узнала Пола. Он стоял, облокотившись на перила, поглощенный беседой с очаровательной длинноногой молодой женщиной. «Это не ваш друг?» — спросила Лорен Артура. «Он самый», — ответил тот, отворачиваясь. «Не хотите подойти и поздороваться?» — спросила Лорен, нагоняя его. «Нет, не станем им мешать. Лучше пройдем здесь». «Вы боитесь, что они увидят нас вместе?» «Ничего подобного. Почему вы так подумали?» «Потому что у вас испуганный вид». «Нет, уверяю вас. Просто он будет страшно ревновать, что я пришел к вам. Идемте. На Герардели-сквер есть старая кондитерская, набитая в этот вечерний час японцами». На бульваре был в разгаре праздник. Каждый год рыбаки города радостно отмечали здесь начало сезона ловли крабов. Огненный закат погас. В звездном небе над заливом уже появилась луна. На кострах дымились огромные котлы с морской водой, полные ракообразных, которых раздавали прохожим. Лорен с наслаждением полакомилась 6 громадными клешнями, очищенными для нее добрым рыбаком. Артур восторженно наблюдал за ее весельем. Она запила эту походную трапезу 3 полными бокалами каберне-савиньон из Напа-Велли, облизала пальцы и повисла на рукаве у Артура с виноватым видом. «Кажется, я испортила нам ужин», — сказала она. «Шоколад меня убьет». «По-моему, вы уже немного навеселе. Не исключено. То ли море штормит, то ли меня качает. И то, и другое. Продолжим прогулку». Он увел ее подальше от толпы и усадил на скамейку, освещенную одиноким старинным фонарем. Лорен положила руку Артуру на колено и набрала в легкие свежего вечернего воздуха. «Вы ведь явились ко мне сегодня утром не только для того, чтобы сказать спасибо. Я пришел повидать вас, потому что мне вас не хватало. Не могу вам это объяснить». Нельзя говорить такие вещи. Почему? Эти слова вас пугают? Мой отец тоже говорил приятные слова моей матери, когда хотел ее соблазнить. Но вы не она? Нет, у меня есть профессия, у меня карьера, цель, к которой я стремлюсь, и ничто не стоит между ею и мной. Я свободна. Знаю, поэтому и... Что? Перебила она его. Ничего. Думаю, что смысл жизни придает не только то, к чему стремишься, но и то, каким способом этого добиваешься. Так говорила ваша мать? Нет, это мое собственное мнение. Зачем тогда вы расстались с женщиной, по которой теперь тоскуете? Подумаешь, не сошлись характерами. Можно сказать, что мы прошли очень близко друг от друга. Я был всего лишь арендатором счастья, и она не продлила со мной арендный договор. Кто с кем порвал? Она меня оставила, а я позволил ей уйти. Почему вы не боролись? Потому что борьба наделала бы бед. Это был вопрос, на который отвечал ум сердца. Поспособствовать счастью другого в ущерб собственному. Чем не объяснение? Вы до сих пор не выздоровели. Я не был болен. Я похожа на ту женщину. Вы ее на несколько месяцев старше. Лавочник на другой стороне улицы закрывал свой туристический магазинчик, заносил внутрь вертушки с почтовыми открытками. «Надо было купить открытку», — посетовал Артур. «Я бы написал вам несколько слов. Вы бы ее получили». «Вы вправду верите, что можно всю жизнь любить одного и того же человека?» — спросила Лорен. «Я никогда не боялся повседневности. Привычка — не неизбежность. Можно каждый день заново изобретать роскошь и банальность, излишество и обыденность. Я верю в крепнущую страсть, в память чувства. Простите, во всем виновата моя мать. Она напичкала меня любовными идеалами. У меня очень высокая планка. Для другого? Нет, для себя самого. Я старомоден, правда? В старомодности есть своя прелесть. Я постарался сохранить частицу детства. Лорен подняла голову и заглянула Артуру в глаза. Их лица незаметно сблизились. «Мне хочется тебя поцеловать», — сознался Артур. «Зачем спрашивать, вместо того, чтобы делать?» — отозвалась Лорен. «Я же говорил, что чудовищно старомоден». На витрине магазинчика с лязгом опускались жалюзи. Завыла сирена. Артур встрепенулся, не выпуская руку Лорен, и рывком поднялся. «Мне пора». Выражение лица его изменилось. Лорен узнала признаки боли. «Тебе нехорошо?» Охранная сигнализация магазина выла все громче. От нее уже закладывало уши. «Не могу объяснить, но мне надо уходить». «Не знаю, куда ты пойдешь, но я тебя провожу», — решила она, тоже вставая. Артур обнял ее, не отрывая от нее взгляда и не находя сил разжать объятия. «Послушай, дорога каждая секунда, все, что я говорил, чистая правда. Вспоминай меня, если сможешь. Я тебя не забуду. Еще одно мгновение с тобой, даже такое короткое, многого стоило». Артур попятился от нее. «Почему еще одно мгновение?» — спросила Лорен, охваченная страхом. «В море теперь полно прекрасных крабов». «Почему еще одно?» — крикнула Лорен. «Каждая минута с тобой украдена у вечности. Ничто не сможет лишить меня ее. Заставь двигаться мир, Лорен, твой мир». Он отступил еще на несколько шагов, потом бросился бежать со всех ног. Лорен выкрикнула его имя. Артур обернулся. «Почему ты сказал еще одно мгновение с тобой?» Я знал, что ты существуешь. Я тебя люблю. Но ты не беспокойся». И Артур исчез в тени за углом улочки. Железная решетка жалюзи медленно доползла до тротуара. Хозяин повернул ключ в коробочке на стене, и адская сирена смолкла. Внутри магазина начал мерно попискивать прибор централизованной системы охранной сигнализации. Монитор в темной палате окружало зеленое сияние. Электроэнцефалограф издавал пронзительный писк с регулярными интервалами. Бетти вошла в палату, зажгла свет и бросилась к койке. Взглянула на ленту с цифрами, сходившую с маленького принтера, и тут же схватила телефонную трубку. «Реанимационный комплект в палату 307. Передайте сообщение Фернстайну. Найдите его, где бы он ни находился, и скажите, чтобы поторопился сюда. Тревога в неврологическом отделении. Я жду анестезиолога». В прибрежных кварталах города моросил дождик. Лорен встала со скамейки и перешла улицу, ставшую как будто черно-белой. Когда она достигла Грин-стрит, небо набухло тучами, изморозь уступила место летней грозе. Лорен подняла лицо к небу, села на низкую каменную ограду и долго сидела под ливнем, любуясь викторианским домом на холме Pacific Heights. Когда стихия унялась, она вошла в холл, поднялась по лестнице и отперла дверь своей квартиры. У нее вымокли волосы и одежда, которую она сбросила в гостиной, затем вытерла голову кухонным полотенцем и закуталась в плед, взятый с кресла. В кухне она открыла буфет и откупорила бутылку бордо. Налив себе большой бокал, она застыла, глядя на башни Герарделлер-сквер. Издали донесся гудок большого торгового судна, отплывавшего в Китай. Она глянула искоса на диванчик, отвернулась и решительно подошла к маленькому книжному шкафу. Взяла книгу, уронила ее на пол, взялась за другую и, охваченная холодной яростью, вывалила на пол все учебники. Когда полки освободились от содержимого, она отодвинула шкаф. Позади него оказалось окошко. Она набросилась на диван и, напрягая все силы, развернула его на 90 градусов. Шатаясь от усталости, она забрала бокал, оставленный на подоконнике в алькове, и упала на подушке. Артур оказался прав. Теперь взору открывался восхитительный вид на городские крыши. Она залпом выпила вино. На мокрой улице пожилая женщина, выгуливавшая собаку, подняла голову и взглянула на дом, где горело единственное окно, посылавшее свет в серую ночь. Рука Лорен, скованная сном, медленно разжалась, пустой бокал закатился под диван. «Я везу его в операционный блок», — крикнула Бетти дежурному реаниматологу. «Дайте сперва повысить насыщение крови кислородом. На это нет времени». «Бетти Бардл. Врач здесь я. Доктор Стерн, я была медсестрой, когда вы еще ходили в коротких штанишках. Может, попробуем заняться составом его крови по пути на другой этаж?» Бетти вытолкала койку в коридор. Доктор Филипп Стерн следовал за ней, везя тележку с реанимационным аппаратом. «Что с ним?» — спросил он. «Ведь все было нормально». «Если бы все было нормально, он бы находился у себя дома и в сознании. Сегодня утром он был чересчур сонный, и я решила проверить параметры мозговой деятельности. Это дело медсестры. А с тем, что творится у него в голове, разбирайтесь вы, доктора». Колесики койки крутились с максимальной скоростью. Впереди закрывались дверцы лифта. «Подождите нас, у нас срочный больной!» — крикнула Бетти. Врач в лифте придержал металлические створки. Бетти втолкнула койку в кабину. Доктор Стерн развернул свою тележку, чтобы нашлось место и для нее. Пока кабина ехала вверх, Бетти хотела достать из кармана халата мобильный телефон. Но дверцы на этаже неврологического отделения раздвинулись раньше, чем она успела это сделать. Она стремительно покатила койку к операционным блокам в противоположном конце коридора. У входа в предоперационную ее ждал Гранелли. Он наклонился к больному. «Мы как будто знакомы?» Артур не отвечал, поэтому Гранелли перевел взгляд на Бетти. «Кажется, мы его знаем. Прошлый понедельник — острая гематома под мозговой оболочкой. Вот, значит, в чем дело. Фернстайна предупредили?» «Он до сих пор здесь», — сказал хирург, входя. «Неужели мы так и будем оперировать его каждую неделю?» «Прооперируйте уже раз и навсегда», — проворчала Бетти, покидая предоперационную. Она пробежала по коридору и спустилась к коммутатору неотложки. Телефонный звонок вырвал Лорен из сна. Она нащупала трубку. «Наконец-то!» — услышала она голос Бетти. «Я звоню в третий раз. Где ты была?» «Который час?» «Меня убьют, если Фернстайн узнает, что я тебя предупредила». Лорен села на диване. Бетти объяснила, что ей пришлось отправить в операционный блок больного из палаты 307, того, которого недавно оперировали. У Лорен отчаянно забилось сердце. «Почему вы так рано его отпустили?» — негодующе спросила она. «О чем ты говоришь?» — удивилась Бетти. «Вы не должны были позволять ему покидать госпиталь сегодня утром. Ты отлично знаешь, о чем я говорю. Ты сама ему сказала, где я живу». «Ты выпила?» «Совсем немного, а что?» «А то, что ты болтаешь, не весь что. Я только и делаю, что вожусь с твоим пациентом. Он сегодня даже не вставал с койки. Я ему вообще ничего не говорила». «Но я с ним обедала». Минуту длилось молчание. Потом Бетти кашлянула. «Я знала, что не надо тебе звонить». «Конечно, надо. Почему ты так говоришь?» «Потому что я тебя знаю. Ты непременно явишься сюда уже через полчаса и мертвецки пьяная. Учти, это ничего не изменит». Лорен посмотрела на бутылку на кухонном столе. Там не хватало вина на один большой бокал, не более того. «Бетти, пациент, о котором ты говоришь, это он самый. И если ты утверждаешь, что обедала с ним сегодня, хотя он с утра на мониторинге, то я тебя саму госпитализирую, как только ты примчишься. Причем положу не к нему в палату, можешь не надеяться». Бетти бросила трубку. Лора нагляделась. Диван стоял на новом месте. Груда книг на полу у книжного шкафа наводила на мысль об ограблении. Она отказывалась поддаваться не отпускавшему ее невероятному ощущению. Тому, что она переживала, должно было существовать рациональное объяснение. Оставалось найти его. Так всегда бывает. Она встала и тут же наступила на пустой бокал, сильно порезав пятку. На бежевый ковер хлынула алая кровь. Только этого не хватало. Она запрыгала на одной ноге в ванную, но в кране не было воды. Она поставила порезанную ногу в ванну, дотянулась до шкафчика аптечки и достала 90-процентный раствор спирта, чтобы вылить на порез весь пузырек. От рези глаза у нее полезли на лоб. Она стала глубоко дышать и, борясь с головокружением, извлекла из пореза осколки. Одно дело лечить других, другое — заботиться о самой себе. Прошло 10 минут, прежде чем она сумела остановить кровотечение. Она пригляделась к ране и убедилась, что зажимать ее бесполезно, нужны швы. Она выпрямилась, перебрала все содержимое аптечки, но бинта не нашла. Пришлось перевязать лодыжку полотенцем, затянуть кое-как узел и захромать гардеробу. «Спит ангельским сном», — сказал Гранелли. Ферренштайн ознакомился с отпечатками ядерно-магнитного резонанса. «Я боялся, что дело в этой непрооперированной маленькой аномалии, но она ни при чем. Небольшое кровоизлияние в мозг, мы поспешили с удалением дренажа. Отсюда повышение внутричерепного давления. Я сделаю отвод, и все будет хорошо. Анестезия на 1 час». «Охотно, коллега», — отозвался Гранелли, пребывавший в отменном настроении. «Я надеялся, что в понедельник его можно будет выписать, но теперь придется оставить его еще как минимум на неделю». «Это меня совершенно не устраивает», — ворчал Ферренштайн, делая надрез. «Почему же?» — поинтересовался Гранелли, следя за параметрами жизнедеятельности на мониторах. «У меня есть на то свои причины», — сказал старый профессор. Натянуть джинсы оказалось нелегким делом. В пуловере прямо на голое тело с одной обутой ногой Лорен закрыла за собой дверь квартиры. Лестница вдруг показалась ей крайне недружелюбной. На площадке 2-го этажа боль сделалась такой острой, что стоять стало невозможно. Пришлось опуститься на ступеньки и сползти вниз. Она дохромала до машины и нажала кнопку на пульте дистанционного управления гаражными воротами. Старый «Триумф» устремился под грозовым небом к мемориальному госпиталю Сан-Франциско. При каждом переключении передач она испытывала умопомрачительную боль. Она опустила стекло, чтобы глотнуть свежего воздуха. Саполо быстро ехал вниз по Калифорния-стрит. После ресторана они еще не произнесли ни слова. Онега ласково погладила его бедро. «Не волнуйся, может быть, это не настолько серьезно». Пол ничего не ответил. Он свернул на Маркет-стрит и поехал вверх по 20-й. Они ужинали на верхнем этаже небоскреба Bank of America, когда у Пола зазвонил мобильный телефон. Медсестра сообщила, что состояние Артура Эшби ухудшилось. Он не может сам дать разрешение на необходимую ему операцию. В регистрационной карте пациента были записаны координаты Пола. Ему следовало немедленно приехать и подписать разрешение на хирургическое вмешательство. Он дал свое согласие по телефону и поспешно покинул вместе с Сонигой ресторан. Теперь они мчались вдвоем в госпиталь. «Триумф» остановился под козырьком неотложки. Сотрудник охраны подошел к дверце, чтобы предупредить женщину за рулем, что стоянка здесь запрещена. Лорен через силу объяснила, что она врач этой больницы, к тому же ранена. Сотрудник запросил по рации помощь. Лорен тем временем потеряла сознание. Гранелли наклонился к контрольному монитору. Ферренштайн заметил на лице анестезиолога выражение беспокойства. «Что-то не так?» — спросил хирург. «Небольшая желудочковая аритмия. Чем скорее вы закончите, тем лучше. Я предпочитаю как можно быстрее вывести его из наркоза». «Делаю все, что могу, дорогой коллега». За стеклянной перегородкой стояла Бетти. Она договорилась, чтобы ее заменили на несколько минут, и внимательно следила за происходящим в операционной. Она посмотрела на часы. Лорен должна была появиться с минуты на минуту. Пол вошел в зал неотложки и представился у стойки регистрации. Администратор попросила его подождать. Старшая медсестра должна была скоро спуститься. Онега обняла его за талию и повела к креслу. Усадив его, она подошла к автомату и опустила в прорезь монету, выбрала черный кофе без сахара и вернулась к Полу с чашечкой в руке. «Держи», — сказала она своим обворожительным, с хрипотцой голосом, «ведь ты не успел выпить кофе в ресторане». «Мне очень жаль, что вечер не удался», — грустно сказал Пол, поднимая голову. «Жалеть не о чем. Рыба была так себе». «Правда?» — тревожно спросил Пол. «Нет, неправда. Зато мы проведем ночь вместе. Неважно, что здесь. Пей, а то остынет». «Надо же, это произошло в единственный день, когда я не смог его навестить». Онега запустила пальцы в растрепанные волосы Пола и бесконечно нежно погладила его по голове. Он смотрел на нее с видом ребенка, забытого в толпе взрослых. «Я не могу его потерять. Кроме него у меня никого нет». Онега приняла удар безмолвно, села с ним рядом и крепко обняла. «У нас есть одна песня, в ней поется, что пока о человеке думают, он не умирает. Так что думай о нем, а не о своем горе». Доктор Стерн вошел в бокс номер 2, подошел к койке и взял листок поступления пациентки. «Ваше лицо мне знакомо», — сказал он. «Я здесь работаю», — объяснила Лорен. «Да, но я-то здесь всего ничего. Еще в пятницу я был в Бостоне. Значит, мы никогда не виделись. Я уже неделю нахожусь в вынужденном отгуле. Сюда моя нога не ступала». «Кстати, о ноге. Она в неважном состоянии. Как вы умудрились так пораниться?» «По глупости. А все-таки. Наступила на бокал». «А содержимое этого бокала находится в вашем желудке?» «В некотором роде». «Заметно. Ваши анализы потрясающие. Но представьте, мне все же удалось найти немного крови в вашем алкоголе». «Не преувеличивайте», — сказала Лорен, пытаясь сесть. «Я выпила всего несколько глотков бордо». У нее закружилась голова. Горлу подступила тошнота. Врач едва успел подставить ей тазик. Потом дал ей платок и бумагу и улыбнулся. «Не уверен, дорогая коллега. Согласно данным лабораторных анализов, которые я держу перед собой, вы съели добрую половину крабов из залива и выпили целую бутылку каберне-свиньон. Смешать эти сорта вина в один вечер — крайне неудачная затея. Красное с белым — взрывчатое сочетание». «Что вы сказали?» — пролепетала Лорен. «Я-то ничего, а вот ваш желудок, наоборот, говорит, что...» Лорен упала на подушку и обхватила голову руками. Она не могла понять, что с ней творится. «Мне необходимо как можно быстрее выйти отсюда». «Сделаю все возможное», — пообещал Стерн. «Но сначала мне надо зашить вас и сделать вам противостолбнячную прививку». «Предпочитаете местный наркоз или...» Лорен перебила его с просьбой быстрее зашить ей рану. Молодой медик взял комплект для наложения швов и опустился рядом с ней на низкий табурет. Он накладывал третий шов, когда в бокс заглянула Бетти. «С тобой-то что стряслось?» — удивилась старшая медсестра. «Злоупотребление выпивкой», — ответил за Лорен Стерн. «Ну и рано», — посочувствовала Бетти, взглянув на ногу, которую обрабатывал Стерн. «Как он?» — спросила Лорен, не обращая внимания на Стерна. «Я только что оттуда. Пока еще нельзя утверждать, но, думаю, он выпутается». «Что произошло?» «Послеоперационное кровоизлияние. Слишком рано убрали дренаж». «Можно тебя кое о чем спросить, Бетти? Разве у меня есть выбор?» Лорен схватила доктора Стерна за руку и попросила его оставить их на пару минут вдвоем. Врач заявил, что хотел бы сперва завершить свою работу. Тогда Бетти отняла у него иглу и пообещала сама закончить наложение швов. В неотложке скопилось много пациентов, которым его квалифицированная помощь была нужнее, чем Лорен. Стерн удивленно посмотрел на Бетти, однако уступил ей табурет. «Собственно, ей осталось только сделать перевязку и противостолбнячный укол. Старшие сестры в больницах еще имеют некоторое влияние на молодых врачей. Бетти села рядом с Лорен. «Слушаю тебя». «Знаю, мой вопрос покажется тебе странным. Скажи, возможно ли, чтобы пациент из палаты 307 сбежал днем незаметно для тебя? Обещаю, это останется между нами». «Уточни вопрос», — потребовала Бетти гневным тоном. «Ну, не знаю. Может, он оставил вместо себя в койке одеяло и улизнул на несколько часов без твоего ведома. С него ведь станется?» Бетти покосилась на тазик у раковины и подняла глаза к потолку. «Мне стыдно за тебя, дорогая моя». В боксе снова появился Стерн. «Вы совершенно уверены, что мы с вами нигде не виделись? Я стажировался здесь 5 лет назад». «Выйдите», — приказала Бетти. Профессор Фернстайн посмотрел на часы. 54 минуты. Можете его будить». И он отошел от операционного стола, затем простился с анестезиологом и покинул операционный блок в дурном настроении. «Что это с ним?» — спросил Гранелли. «Усталость», — грустно ответила Норма. Медсестра приступила к перевязке, в то время как Гранелли возвращал Артура к жизни. Дверцы лифта открылись в приемном покое неотложки. Фернстайн быстрым шагом прошел по коридору. Его внимание привлек голос, доносившийся из одного бокса. Он подозрительно заглянул за занавеску и обнаружил Лорен, сидевшую на койке и беседовавшую с Бетти. «Что происходит? Вам запрещено появляться в госпитале, черт возьми. Вы были уволены и пока не восстановлены в вашей должности». «Я здесь в качестве пациентки». Фернстайн смотрел на нее недоверчиво. Лорен гордо задрала ногу. И Бетти подтвердила профессору, что только что наложила ей на пятку 7 швов. «Вы на все способны, лишь бы доставить себе удовольствие и поступить мне наперекор», — проворчал Фернстайн. Лорен собиралась что-то ответить, но Бетти, сидевшая к профессору спиной, сделала большие глаза, принуждая ее молчать. Фернстайн уже ушел. Из коридора донеслись его шаги. Он пересек зал и властным голосом предупредил дежурную на телефоне, что уезжает домой и что его нельзя беспокоить. Пусть даже сам губернатор Калифорнии, делая гимнастику, сломает себе челюсть. «Чем я перед ним провинилась?» — потрясенно спросила Лорен. «Он просто по тебе соскучился. Как только он тебя выгнал, все ему стало не так. Здесь его все раздражает, кроме тебя». «Раз так, я бы предпочла, чтобы он меньше по мне скучал. Слышала, как он со мной говорил?» Бетти собрала лишние бинты и стала укладывать их в ящик рабочего столика. «Про тебя, дорогая моя, тоже не скажешь, что ты проглотила язык. Перевязка закончена? Скачи куда хочешь. Только на этажи госпиталя тебе ходу нет». «Думаешь, его вернули в палату?» «Кого?» — спросила Бетти с притворным недоумением, закрывая дверцу аптечной полки. «Бетти, пойду посмотрю. Но ты должна поклясться мне, что уберешься отсюда, как только я выполню твою просьбу». Лорен согласно кивнула, и Бетти удалилась. Фернстайн пересек стоянку. В нескольких метрах от автомобиля у него снова начался приступ сильной боли. Он впервые почувствовал боль во время операции. Он знал, что Норма догадалась по его лицу о колике внизу живота. 6 минут, которые он отвоевал у боли на операции, оказались спасительными для пациента, но не для него. На лбу выступили крупные капли пота. Зрение затуманивалось, с каждым шагом все сильнее. Рот наполнился металлическим привкусом. Согнувшись пополам, он прижал ладонь ко рту, поперхнулся и увидел между пальцами кровь. До машины оставались считанные метры. Ферренштайн молился, чтобы его не увидел в таком состоянии охранник. Он привалился спиной к дверце машины, нащупал в кармане и открыл маленькую коробочку. Собрав последние силы, сел за руль и стал ждать, когда пройдет приступ. Но день померк за темной пеленой. Бетти все не было. Лорен выбралась в коридор и захромала в раздевалку. Открыв один из шкафчиков, она схватила первый попавшийся под руку халат и вышла так же осторожно, как вошла. Затем открыла служебную дверь, прошла по длинному коридору с переплетением труб под потолком и вынырнула в отделение педиатрии в другом крыле здания. В западном лифте она поднялась на третий этаж, там опять шмыгнула в служебный ярус и прошла по нему в противоположном направлении, вернувшись таким способом в отделение неврологии. Там она остановилась перед дверью палаты 307. Пол вскочил с искаженным от волнения лицом, но улыбка Бетти, шедшей к нему, была успокаивающей. «Худшее позади», — объявила она. Операция прошла успешно. Артур уже приходил в себя в своей палате. Его даже не поместили в реанимацию. Случившееся этим вечером оказалось всего лишь небольшим послеоперационным осложнением без серьезных последствий. Пол предпочел бы провести всю ночь рядом с ним, но Бетти снова его успокоила, сказав, что поводов для волнения больше нет. У нее есть номер его телефона, и она позвонит ему в случае чего. «Вы даете слово, что не произойдет ничего серьезного?» — допытывался Пол дрожащим голосом. «Идем», — сказала Онега и потянула его за руку. «Поехали». «Все под контролем», — заверила его Бетти. «Поезжайте, отдохните. У вас лицо цвета папье-маше. Вам необходимо как следует выспаться. Я за ним послежу». Пол потряс Бетти руку, рассыпавшись в благодарностях и извинениях. Онега почти насильно тащила его к выходу. «Знала бы, вызвалась бы на роль лучшего друга. Ты в этом качестве гораздо выразительнее», — высказалась она на стоянке. «Просто у меня еще не было случая похлопотать над больной Онегой», — объяснил он со зловещим сожалением. Открывая ей дверцу, затем сел за руль и озадаченно посмотрел на машину, стоявшую рядом. «Почему мы стоим?» — спросила Онега. «Взгляни на этого человека справа. Ему кажется нехорошо». «Мы на госпитальной стоянке, а ты не врач. Бочонок Сен-Бернара у тебя на шее на сегодня пуст. Поехали». Сааб тронулся с места и свернул за угол. Лорен толкнула дверь и вошла в палату. Там царили тишина и полумрак. Артур приоткрыл глаза. Ей показалось, что он улыбнулся, прежде чем снова забыться. Она внимательно на него посмотрела. В памяти всплыли слова Сантьяго. Покидая палату своей дочери, седой мужчина в последний раз оглянулся и произнес по-испански: «Будь жизнь долгим сном, чувство стало бы ее берегом». Лорен шагнула в темноте, нагнулась к уху Артура и прошептала: «Мне приснился сегодня странный сон. С момента пробуждения я мечтаю в него вернуться, но не знаю ни почему, ни как это сделать. Я хотела бы увидеть тебя вновь, там, где ты сейчас». Она поцеловала его в лоб, и дверь палаты медленно затворилась за ней.